Настоящая жизнь есть изгнанничество. Изгнай его, сказано, Господь Бог из рая сладости. И мы все должны усиленно стремиться через покаяние и дела, достойные покаяния, к своему Отечеству. Владыка, вожделенное Отечество подаждьми, рая паки жителя мяса творяя. Настоящая жизнь есть тесный путь, путь скорбей, лишений, болезней. Чем теснее этот путь, тем убедительнее, вернее, что мы стоим на истинном пути. Чем шире, тем несомненнее, что мы близки к погибели. Настоящая жизнь есть ежедневная, жестокая, горчайшая война со врагами нашего спасения, особенно с невидимыми духами злобы поднебесными, не оставляющими нас ни на один день в покое, но непрестанно над нами коварствующими и возжигающими в нас разные страсти, и жалами их наичувствительным образом нас уязвляющими. Потому помни, что против нас ведется непрерывная война, что не время покоиться, веселиться и развлекаться в этой жизни, данной для приготовления к будущей. Не тогда, когда мы искушаемся бедствиями, не даже тогда, когда нам кажется, что мы совершенно покойны и счастливы, когда, например, предаемся удовольствиям в театре, на вечерах, когда рисуемся в нарядных одеждах и уборах, когда предаемся наслаждению чрева, кружимся в веселых танцах, разъезжаем в великолепных экипажах и прочее. Среди всех твоих житейских удовольствий над тобою тяготеет величайшее несчастье, человек. Ты грешник, ты враг Божий, ты в большой опасности потерять вечную жизнь, особенно если живешь нерадиво, не творишь дел, достойных покаяния. Над тобою тяготеет гнев Бога твоего, особенно если ты не умилостивляешь оскорбленного тобою Бога твоею молитвою, покаянием, исправлением. И так не до удовольствия тебе, но скорее до слез. Удовольствия должны быть редки. И то по преимуществу такие удовольствия, которые тебе представляет вера в духовных празднествах.